6-13 подвздошная мышца. Обе руки устанавливают в положении пронации на верхнем крае симфиза, так, чтобы концы пальцев обеих рук соприкасались на средней линии впереди. Большие пальцы в работе не участвуют. Первое – поглаживание от средней линии спереди по верхнему краю лобковых костей, по паховым складкам над передними верхними остями и гребнем подвздошной кости косо вверх к первому и второму поясничным позвонкам. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами по тем же линиям и в том же направлении. Третье. Поглаживание. К подвздошно-поясничной мышце проникают вторым, третьим, четвертым пальцами одноименных рук через боковые стенки живота над гребнями подвздошных костей. Первое поглаживание от передней верхней ости подвздошной кости над гребнем подвздошной кости к позвоночнику до уровня первого, второго и 11-12 грудных позвонков. Второе – спиралевидное или круговое растирание четырьмя пальцами по тем же линиям и в том же направлении. Третье – поглаживание. 6-14 – область таза. Исходное положение пациента, сидя на массажном столе, наиболее удобное. Массажиста, сидя на стуле позади пациента. Пациент должен по возможности полностью расслабиться. Массажист в прежнем исходном положении располагает руки на задней поверхности таза так, чтобы концы четырех пальцев были обращены к наружи, а большие пальцы направлены косо к позвоночнику. Массажист руками совершает толчкообразные движения во взаимопротивоположном направлении, смещая таз вокруг вертикальной оси в горизонтальной плоскости. Продолжительность приема 20-30 секунд. Его можно повторить 3-4 раза. Мягкие ткани конечностей применяют приемы классического лечебного массажа, поглаживания, растирания и нежную непрерывистую ручную вибрацию.